Я любви не достоин твоей, не достоин твоей благодати. Сколько лет, сколько солнечных дней без тебя. Создатель, не сдержать благодарности слез, жизни сердце Христу моему посвящая, и узнал я, как любит Христос, так пришедших к Нему Он прощает. Жил, как многие, лишь для себя. В сердце зла сорняки только зрели. Всходы добрых стремлений губя. Это ль жизнь раздавая? И слез жизни сердце Христу моему посвящая, и узнал я, как любит нас Бог, как пришедших к Нему Он прощает. Но ты в сердце мое постучал, я открыл, наступило прозрение, ты как блудного сына встречал, все прощая мои грешенья, не сдержать благодарности слез, жизни сердце Христу моему посвящая, и узнал я, как любит Христос, как пришедших к Нему. Не сдержать благодарности слез, жизни сердце Христу моему посвящая, и узнал я, как любит нас Бог.